а то он купался в теплом сиянии солнца. Свет, всюду свет, изгонявший всякую тьму и всякие сомнения. Защитный механизм костюма мгновенно скомпенсировал перепад температур. Атон осмотрелся и увидел атмосферу, сверкающую в ней пары, а на земле растения с крупными зелеными листьями. «Для меня эта страна роскошна и прелестна. Выпуклости холмов высоки и изящны. Долины между ними мягко закруглены в ожидании...» Атон встряхнулся. Герметичный костюм сдвинулся вместе с ним, как вторая кожа. «Что с ним?» «Здесь ведь нет атмосферы. Значит, не может быть деревьев, поэзии». Голый кусок скалы, кружащийся по орбите вокруг пронумерованной звезды. Галлюцинация далеко не безопасна. Если он и впрямь забудет, где находится, смерть грубо ему об этом напомнит. Там внизу, за томящимися горами, где блестят тихие воды, меня ждет источник жизни, в то время как я, потрясенный Атон, вновь повернул и зашагал к окаменелости у края планеты. Каким-то образом он машинально прошел по долине дальше, убаюканный намеком на неистовый восторг, которому он не смел отдаться. Что-то уговаривало его, соблазняло, тащило вперед на невообразимое свидание. За горами были воды, густые и теплые, как свежая пролитая кровь. «Люба!» — закричал он. «Уйди из моего воображения!» «Я бежал от твоей жестокости 10 лет назад. Я едва помню тебя. Это не твое место. Я боюсь того, что ты символизируешь. Это прикосновение крови к моей руке, звук смеха в моих ушах. Ты скажешь, что это не кровь. Не кровь, но блаженство, подаренное моим 14 годам». Тяжело дыша, Атон повернул еще раз, желая обрести предметность каменного листка. Это была критическая точка. До сих пор он управлял собой. Действительность пришла в себя, явив конические обнажения породы, которые он уже миновал раньше, и отбрасываемые ими в лучах далекого солнца мерцающие тени. Пока он наблюдал за ними, тени оплывали, затуманивались. Холмы зеленели, источая блаженство. Перед ним лежало изогнутое поле, которое вело вниз в долину, укрытую среди нежных округлых утесов. Там притаилось укромное озеро, более волнующее, более зовущее, чем мираж в пустыне. Наслаждение, которое оно скрывало в своих глубинах, более не отталкивало Атона. Его кровь пела от потребности насладиться этой жидкостью, полностью в нее погрузиться. Он ушел от нее. Он вернется к ней. Нет, но видение уже проникло внутрь, и почти на нет свело его сопротивление. Осталось лишь слабое приглушенное возражение, звеневшее где-то далеко позади. В 14 шагов достиг он озера, но замешкался, боясь перейти безымянный рубеж в себе. Вода манила, звала его, Но крошечная, оскопленная совесть, проклятая где-то позади затвердевшего листка,